и душа вернулась к нему. И он поднялся на ноги и обнял Абусира и сказал: «О человек, ты принадлежишь к избранным сынам дозволенного. Не взыщи же с меня и прости мне то, что я тебе сделал. Если бы кто-нибудь, кроме тебя, овладел этим перстнем, он бы мне его не отдал». «О царь времени», — сказал Абусир, — «если ты хочешь, чтобы я тебя простил, скажи мне, в чем мой грех, который вызвал твой гнев на меня, так что ты приказал меня убить?» И царь воскликнул: «Клянусь Аллахом, я твердо установил, что ты невиновен, и нет на тебе никакого греха, раз ты сделал мне это благодеяние. Но только красильщик сказал мне то-то и то-то». И он рассказал ему, что говорил красильщик, и Абусир молвил: «Клянусь Аллахом, о царь времени, я не знаю царя христиан и в жизни не ездил в христианские земли. Мне не приходило на ум убивать тебя, но этот красильщик был моим товарищем и соседом в городе Искандерии, и жизнь там стала нам тесна, и мы выехали оттуда из-за скудности пропитания и прочли друг другу фатиху о том, что работающий будет кормить безработного. И случилось у меня с красильщиком то-то и то-то». И он рассказал царю все, что случилось у него с Абукиром-красильщиком, как тот взял его деньги и покинул его больным в его комнате в хане, и как привратник хана тратился на него, когда он был болен, пока не исцелил его Аллах, и как затем он поднялся и стал ходить по городу со своими принадлежностями, как обычно, и по дороге увидел красильню, около которой была лавка, и, посмотрев в двери красильни, увидел Абукира, который сидел там на скамье, и вошел к нему, чтобы его приветствовать, и достались ему от него побои и оскорбления. И Абукир сказал про него, что он разбойник, и побил его мучительным боем. И вот Абусир рассказал царю обо всем, что с ним случилось, с начала до конца, и затем сказал: «О царь времени! Это он сказал мне: сделай лекарство и поднеси его царю. Хамам совершенен во всем, но только в нем отсутствует это лекарство. И знаю, царь времени, что это лекарство не вредит. Мы его делаем в наших странах, и оно обязательно бывает в хамаме, но я забыл о нем. И когда пришел красильщик, и я оказал ему почет, он напомнил мне об этом и сказал: сделай лекарство. Пошли, о царь времени, за привратником такого-то хана и рабочими красильни, и спроси их всех о том, что я тебе рассказал». И царь послал за привратником хана и за рабочими красильни. И когда они все пришли, спросил их, и они рассказали о случившемся, и тогда царь послал за красильщиком и сказал: «Приведите его босым, с непокрытой головой и связанными руками». А красильщик сидел в своем доме, радуясь убиению Абусира, и не успел он опомниться, как приближенные царя бросились на него, и удары посыпались ему на затылок, а затем ему скрутили руки и его привели к царю. И он увидел, что Абусир сидит рядом с царем, а привратники хана и рабочие красильни стоят перед ним. И привратник хана спросил его: «Не это ли твой товарищ, у которого ты украл деньги и которого ты оставил у меня в комнате больным и сделал с ним то-то и то-то?» А рабочие красильни спросили: «Разве это не тот, кого ты велел нам схватить, и мы его избили?» И царю стала ясна мерзость Абукира и то, что он заслуживает большего, чем пытки Мункара и Накира. И потому он сказал: «Возьмите его и проведите по городу, а потом положите в мешок и бросьте в море». «О царь времени», — сказал Абусир, — «уступи мне его. Я простил ему все, что он мне сделал. «Если ты его простил за себя, то я не могу его простить за себя», — ответил царь. И затем он закричал и сказал: «Возьмите его!»